Фиа и Мэгги научились водить новый Роллс-Ройс, который Мэри Карсон выписала за неделю до смерти. Мэгги учила заниматься собаками, Фиа вести бухгалтерские книги и прочую отчетность. Если б не разлука с отцом Ральфа, Мэгги, как никто, была бы счастлива безгранично. Ведь она давным-давно о том и мечтала — стать заправским овчаром, скакать верхом по лугам, под открытым небом. Но все время ей не хватало отца Ральфа. Во сне и наяву грезился тот его поцелуй, драгоценное воспоминание, к которому она возвращалась тысячи раз. А все же память неосязаема, как ни старайся. Подлинное ощущение не вернешь, остается лишь призрак, тень, грустное тающее облачко. Он написал им про Фрэнка, и разом рассыпались надежды Мэгги, что под этим предлогом он сам побывает в Драхеде. Свою встречу с Фрэнком в Голнбернской тюрьме он описывал очень сдержанно, ни словом не выдал, как она была мучительна, не намекнул, что у Фрэнка душевное расстройство, и оно становится все тяжелее. Тщетно он добивался, чтобы Фрэнка перевели в Моррисет, лечебницу для душевнобольных преступников. Его и слушать не стали. И он в письме к Пэдди самыми розовыми красками изобразил Фрэнка, покорно искупающего свои грехи перед обществом, и подчеркнул, Фрэнк не подозревает, что родным известно о случившемся. Он, отец Ральф, заверил Фрэнка, что сам он узнал об этом из сиднейских газет и сумеет позаботиться, чтобы до семьи Клири весть эта не дошла. Его обещание успокоило Фрэнка, прибавил отец Ральф и этим ограничился. Пэдди поговаривал о том, чтобы продать каурую кобылу, на которой прежде ездил отец Ральф. Мэгги теперь ездила по выгонам на поджаром вороном Меринке, который служил ей прежде для прогулок. Воронок был славный, послушный, куда приятнее злобных меринов и норовистых кобыл с конного двора. Лошади эти были умны, но не отличались кротким нравом, и от того, что в Драхеде не было ни одного жеребца, они не становились приветливой. — Нет, папа, пожалуйста, не надо, — взмолилась Мэгги. — Я сама стану ездить на каурой. Подумай, как будет нехорошо. Отец Ральф сделал нам столько добра, и вдруг он приедет в гости и увидит, что мы продали его лошадь. Пэдди в раздумье посмотрел на дочь. — Навряд ли отец Ральф к нам когда-нибудь приедет, Мэгги. — А вдруг приедет? Откуда мы знаем? Пэдди не мог выдержать взгляда ее глаз, так похожих на глаза матери. Нет сил огорчать ее еще сильнее, она и так горюет, бедняжка. Что ж, ладно, Мэгги, оставим и каурую. Только смотри, чтобы они у тебя ходили под седлом поровну, не застаивались. Зажиревшие лошади мне в Драхеде не нужны, понятно? Прежде ей совсем не хотелось садиться на лошадь отца Ральфа. Но с этого дня она ездила то на одной, то на другой. Пускай обе честным трудом зарабатывают свой овес. Да, вышло очень удачно, что близнецов без памяти полюбили миссис Смит, Минни и Кэт. Минни разъезжала по выгонам. Фиа долгие часы проводила у себя в гостиной за письменным столом. А Джимсу и Пэтси жилось привесело. Бойкие, неугомонные, они у всех путались под ногами. Но были оба такие жизнерадостные и приветливые, что ни у кого не хватало духу долго на них сердиться. По вечерам у себя в домике миссис Смит, которая давно уже перешла в католичество, на коленях изливала благодарность, переполнявшую ее сердце. Пока жив был ее роб, не дано ей было радости иметь своих детей, и долгие годы не слышалось детских голосов в большом доме. Тем, кто его обслуживал, запрещалось водить дружбу с семьями овчаров, что жили в домиках на берегу реки. Но приехало семейство Клири, родня Мэри Карсон, и, наконец-то, появились дети. А теперь Джимс и Пэтси окончательно поселились в большом доме. Зима прошла без дождей. Не принесло дождей лето. Палящее солнце иссушило сочные высотой по колено золотистые травы до самой сердцевины. Каждая травинка стала хрусткой и ломкой. Поглядеть вдаль можно только сощурив глаза в щелочку и нахлобучив широкополую шляпу до самых бровей. Луга отсвечивают слепящим серебром. Меж зыбких голубых миражей закручиваются вихорьки пыли, деловито снуют, сметая в кучи и перекатывая с места на место сухие листья и мертвые травинки. Какая настала сушь! Даже деревья высохли, кора с них отваливается жесткими ломкими полосами. Опасность, что овцы начнут голодать, пока не грозит. Травы все-таки хватит еще на год, а, пожалуй, и дольше. Но уж очень тревожно смотреть, до чего все пересохло. Всегда может случиться, что дождей не будет и на следующий год, и еще через год. В хороший год их выпадает на 10-15 дюймов, в плохой — меньше 5, а то и вовсе не бывает. Несмотря на жару и мух, Мэгги любила пастушью жизнь. Славно это. Шагом едешь на каурой кобылке за тесной кучей блеющих овец, а собаки, обманчиво равнодушные, высунув языки, растянулись на земле. Но пусть попробует какая-нибудь овца выскочить из стада, и мигом ближайший пес, мстительная молния, кинется вслед, острыми зубами с удовольствием цапнет злополучную ослушницу за ногу. Мэгги проехала вперед, обогнав стадо. Приятное разнообразие после того, как милю за милей надо было ехать сзади и глотать пыль, и отперла ворота следующего выгона. Терпеливо подождала, пока собаки, радуясь случаю показать ей свое усердие лаем и укусами, не загнали туда овец. Коров собирать и загонять трудней, они брыкаются, а иная кинется на неосторожную собаку, бывает, и на рога поднимет. Вот тут-то пастуху надо быть наготове, пустить в дело кнут. Но собаки любят талику опасности. Однако Мэгги пасти коров не поручали. Этим Пэдди занимался сам. А собаками она не уставала восхищаться. Да чего умны, просто не верится. Почти все драхетские овчарки были темно-рыжие, только лапы, надбровье и грудь светлые. Но были и квинслинские, крупные, голубовато-серые, с черными пятнами, и метисы, в которых на все лады смешались та и другая масть. Когда для сук наступала брачная пора, им по всем правилам науки подбирали наилучшую пару и ждали приплода. Подросших щенков, которые уже перестали кормиться молоком матери, испытывали на выгонах, и тех, что обещали стать хорошими пастухами, оставляли в драхеде или продавали, а негодных пристреливали. Мэгги свистом подозвала собак, заперла за овцами ворота и повернула свою каурую к дому. Неподалеку стояла роща. Тут росли эвкалипты разных пород, черный самшит, кое-где на опушке вилга. Мэгги с облегчением въехала в тень и обрадовалась свободной минуте. Приятно было поглядеть вокруг. В ветвях эвкалиптов полно мелких попугаев. Суетятся, верещат и свистят, передразнивая певчих птиц. Кружат зяблики. Два какаду зеленовато-желтыми хохолками сидят рядышком и, склонив головы на бок, блестящими глазами следят за всадницей. Трясогузки шныряют по земле в поисках муравьев, забавно подергивают хвостиками. Мрачно, нескончаемо каркают вороны. Их голоса в лесном хоре звучат всего неприятнее. Безрадостные, безнадежные, они наводят тоску, напоминают о бренной плоти, о мухах, слетающихся на падаль. Невозможно представить, чтобы ворон запел птицей колоколом. Его голос вполне соответствует занятию. И, конечно, повсюду тучи мух. Поверх шляпы Мэгги носила вуаль, но мухи липли к обнаженным рукам. А кобылка без отдыха махала хвостом. Ее шкура беспрестанно вздрагивала и подергивалась. Мэгги только диву давалась. У лошади такая толстая кожа и густая шерсть, а она чувствует крохотную невесомую муху. Лошадей и людей мухи донимают, потому что пьют пот. Но овцы им еще нужней. На овечьем заду и везде, где шерсть влажная и нечистая, они откладывают яички. Люди для этого не годятся.